Елизавета Федоровна Романова, общественная деятельница. Годы жизни 1864-1918. Принцесса Елизавета, Элла, как звали ее близкие, родилась 1 ноября 1864 года в семье герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. Родители стремились дать детям не только прекрасное образование, но и приучить их к самостоятельности. В лютеранской семье поощрялись добродетели и милосердие. Мать вместе со старшими детьми посещала больницы и богадельни. Страдающие люди нуждаются в помощи и сочувствии. Эту заповедь Елизавета усвоила с детства. Девочке едва исполнилось 14 лет, как ей довелось пережить тяжелую утрату — смерть матери. Прошло время. Елизавета стала одной из самых красивых принцесс Европы. В 1884-м она вышла замуж за великого князя Сергея Александровича Романова. По традиции, немецким принцессам, ставшими супругами русских великих князей, давали отчество Федоровна в честь Феодоровской иконы Божией Матери. Молодая женщина искренне полюбила Россию. Она выучила язык, занялась благотворительностью, опекала бедных и больных, сирот и заключенных, содействовала учреждениям образования и культуры. В 1891 году Елизавета Федоровна приняла православие. Гибель любимого супруга от бомбы террориста в 1905 году не ожесточила ее душу. Наоборот, Елизавета Федоровна посвятила себя служению Богу и ближним. На собственные средства она основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия, на территории которой построила два храма, больницу, приют для сирот, бесплатную столовую для бедняков, обустроила большой сад. Все необходимое лечение и лекарства нуждающиеся получали бесплатно. Счастье не в деньгах и не в роскошном дворце. Богатства можно лишиться. В том счастье, что не отнимут ни люди, ни события. В вере, в духовной жизни, в самом себе. Сделай счастливым ближних, и сам станешь счастлив. Сама Елизавета Федоровна вела подвижническую жизнь, много работала и молилась. Она мечтала открыть обители милосердия в других городах. Первая мировая война помешала этим планам. Помощь требовалась фронту, раненым и военнопленным. Революционные события 1917 года поставили под угрозу жизнь Елизаветы Федоровны, но она отказалась покинуть Россию. Летом 1918 года земной путь великой княгини был прерван. В 1992 году Русская Православная Церковь причислила ее к лику святых как преподобномученицу.